Глава 1. Из холла, где Роланд Крейн стучал по барометру и проклинал ветреную, облачную, мерзкую погоду, он услышал звон бьющегося стекла в своей студии. На звук эхом отозвался порыв ветра, потрясший старый дом. Ковер в холле покрылся рябью, как анаконда. Лампа закачалась на шнуре, бросая на полированные панели стен тени, похожие на летучих мышей. Он сердито бросился назад, чуть не столкнувшись с недособранными латами флорентийской работы, и попал как раз вовремя, чтобы увидеть, как вторая служанка, молоденькая Энни, разразилась слезами. Персидский ковер у ее ног был усыпан осколками стекла, блестящими в свете настольной лампы, как последствия боя. Крейн поднял глаза. На северной, беззаконной стене висели его карты в рамках, некоторые потускневшие, некоторые яркие цветные, некоторые затертые с веками, вычерченные с любовью, старательно раскрашенные, щедро усыпанные витиеватыми подписями, сделанных руками давно умерших людей. Эта стена доминировала в комнате. Карты сверкали на фоне занавешенных окон и книжных полок с современными, невзрачными научными книгами. Они рассказывали о смелых великих путешествиях через неизвестные океаны, о манящих туманах неоткрытых земель и зове морских сирен. Соленый запах романтики дышал в них при пристальном изучении. От красок и пергамента веяло соблазнительной неизвестностью. В центре карты итальянского залива Флориды 80-х годов 15 века и западных островов, где открывалась самая яркая золотая краска, в стекле была дыра в форме звезды. «Простите меня, сэр, сама не знаю, как это случилось». Носик Энни был красный, подбородок дрожал. Она уставилась на него, крепко прижимая руки к заплаканному личику. Ее яркие, как у птицы, карие глаза были мокры от слез. Гнев Крейна испарился. Энни была дочерью старой Энни, которая служила его отцу еще до Первой мировой войны, чего Роланд Крейн не мог помнить, когда Исамбард Крейн создал инженерный синдикат, до сих пор поддерживающий праздную, роскошную жизнь его сына. Праздность была, конечно, относительной, потому что нелюбимый бизнес высасывал запасы энергии Крейна. Деловые люди часто недооценивали его на основе унаследованного им богатства. Карта была не повреждена. Он сделал 4 быстрых шага к раме и осмотрел ее. Стекло оставило странный голубоватый оттенок. Оно разбилось в форме почти правильной семиугольной звезды. Крейн повернулся к Энни. «Все в порядке, Энни. Никакого повреждения нет. И ради бога, перестань плакать». «Простите меня, сэр». «Что ты здесь делала ночью? Такое время!» Энни указала на кофейный столик. Чайник, накрытый салфеткой уютной ручной вышивки, чашка и блюдце, молоко и сахар, нарезанные ломтиками булочки, масло, нож и вилка для тостов напомнили Крейну, что он звонил, чтобы подали чай. «А почему это принесла не Молли?» Молли была первой служанкой. «Эта ночь у нее выходная, сэр». «А-а-а-а», — рассмеялся Крейн. «Ну, это не важно. Должно быть порыв ветра. Возможно, тот самый порыв, который я слышал в холле, немного сместил каркас дома. Вот стекло и разбилось. И нечего тут думать. Только убери осколки и будь осторожна, не порежься». «Да, сэр», — зазвонил телефон. «Чтоб ты пропал!» — недовольно воскликнул Крейн и подошел к стенному столику, где, как хищный паук, притаился телефон, соединенный с мировой паутиной. Голос был незнакомый. Должно быть, буря повредила телефонную линию, так же, как разбила на карте стекло. Крейн понял, что говорит женщина, но из-за треска и шума помех это можно было лишь угадать. «Мистер Роланд Крейн?» «Да, говорите. Это мистер Лорен Крейн, который интересуется картами?» Мысленная защита Крейна насторожилась. Но прежде чем он успел ответить, женский голос продолжал. «Не хотите ли вы купить карты? У меня есть кое-что, что вы должны увидеть». «Да? Может, я могу приехать в Бушмиллз?» «Ну, у меня есть машина. Я звоню из гаража Роял в городе. Я могу быть у вас через полчаса?» Крейн подумал об езде от рынка Нильсона по дороге, проходящей через негостеприимные вересковые пустоши, по мокрой дороге с гнущимися по обочинам на ветру деревьями. Нет, это не для женщин. Роланд подумал о французской галантности и сухо усмехнулся про себя. Его отношение к женскому полу оставалось на уровне старых книг, где рыцари в сверкающих латах защищают кричащих дам от огнедышащих драконов. Современные же девицы сами согнут любого огнедышащего дракона в бараний рог. «Хорошо, мисс Харболд», — Крейн пожал плечами и продолжал. «Очень хорошо, мисс Харботл. Должно быть, вас очень интересует продажа, раз вы собираетесь ехать ночью в такую погоду. В таком случае приезжайте». Телефон тут же стал мертвым. Может, она положила трубку, а может, бурей повалила телефонный столб. Крейн поглядел на Энни, заканчивающую убирать осколки. Действительно, странно, что стекло разбилось вообще. В свое время он купил все это сокровище целиком, раму, карту, стекло. Стекло было старым и хрупким. Он сделал в уме заметку поменять все другие рамы на картах. Возможно, карты составляли слишком большую часть его жизни. Крейн пробовал разные другие способы богатых людей проводить время и нашел, что все они скучны, помпезны или грубы. Его интерес к картам вырос из давнишнего странного случая. Крейн несколько раз рассказывал эту историю, но, встречая поднятые брови и недоверчивую улыбку, вскоре перестал об этом распространяться. Теперь он подумал, не в первый уж раз, что если он следует воле клочка бумаги. Главным фактором было то, что поиски все еще продолжались. Тосты хорошо поджарились, а в камине загудело пламя. Вероятно, это расточительность, но также и благословение. Именно это и полагал Роланд Крейн. Он налил себе чай, добавил молока и сахара и развалился в кресле со скользящим сиденьем и спинкой, зафиксированной в удобном положении, к которому он привык за много лет. Хорошо быть живым, хорошо быть богатым, когда финансами управляют в далеко застекленном офисе в лондонском Сити. Хорошо жить полной жизнью в этих вересковых пустошах на западе страны и уезжать на весь сезон на раскопки, работая с мужчинами и женщинами, которые разделяют его страсть к археологии. Гораздо лучше, чем тратить жизнь в погоне за прибылью. Это убило бы его в течение 3 месяцев. Следующий сезон он проведет, если будет сопутствовать удача, в Турции. Там будут большие раскопки, много находок, и еще одна глава добавится к книге «Знания о человеке». Будет совершено много открытий, и изрядная часть богатства Крейна будет вложено в дело приоткрытия завесы прошлого. Да, хорошо иметь цель в жизни. Он сделал глоток чая, откусил тост, намазанный толстым слоем хорошего сливочного масла, и поставил чашку на широкий подлокотник кресла. Он подумал, не без смутного возбуждения, что эта странная женщина явится к нему ночью из бури. Мисс Харботл не теряла времени даром. Сейчас она, вероятно, едет по дороге под свист ветра, стук дождя по ветровому стеклу, держа в губах сигарету. Судя по голосу, она показалась ему девушкой такого сорта. Наконец, ожидание кончилось. Энни впустила гостью в дом, сказала, что принесет свежего чаю, и тихонько прикрыла дверь. Мисс Харботл прошла вперед и протянула руку. Крейн взял ее и с внезапным смущением взглянул на девушку. Волнистые волосы мисс Харботл были убийственно коротко подстрижены. Лицо ее словно сошло со страниц старинных книг, полных романтики, которые Крейн читал в детстве. Лицо, по сравнению с которым лица девушек в современных журналах казались пустыми. На ней были брюки и короткое кожаное пальто, и она первым делом извинилась за свой наряд. Я решила, что это больше подходит для поездки в такую погоду. «Надеюсь, вы хорошо доехали», — сказал Крейн, показывая на стул. «Должно быть, это очень важно для вас». И он огляделся в поисках чехла с картами. Девушка рассмеялась и села. «Боюсь, мне пришлось вас немного обмануть, мистер Крейн. У меня нет карт для продажи». Крейн тоже сел. «Ну и что в мире?» — начал он. Ее лицо, по-прежнему наполненное жизнью и возбуждением от поездки бурной ночью, стало одновременно печальным, упрямым и одухотворенным. У Крейна возникло впечатление, что за внешностью феи, полной женственной красоты и очарования, скрывается практическая твердость импрессионизма. Девушка подалась вперед. «Я не продаю карт, мистер Крейн, но я интересуюсь получением карты». «Извините, мисс Харботл», — резко и раздраженно перебил ее Крейн. «Если вы знаете, что я коллекционирую карты, то должны также знать, что я не продаю их, я...» «Я знаю, мистер Крейн, я интересуюсь одной, определенной картой, картой, которой, я уверена, у вас тоже нет». «Вот как?» Глаза девушки были полуприкрыты длинными ресницами. «Интересно, о чем она думает?» — мелькнула у Крейна в голове. Но он тут же отмахнулся от этих мыслей. «Ну, мисс Харботл...» «Меня зовут не Харботл. Это имя владельца гаража, откуда я вам звонила. Я просто воспользовалась им». «Но зачем?» «Мистер Крейн, что бы вы сказали, если бы я сообщила вам по телефону, что ищу определенную карту и хочу приехать за вашей помощью?» «Ну, только то, что если я могу вам помочь, то, конечно, помогу, но мне кажется, это очень необычно». «Мне тоже?» «Да? Ну и что теперь?» — сердито спросил Крейн. «Мистер Крейн», — заговорила с серьезной сосредоточенностью девушка, чье имя не было Харботл. Ее ресницы поднялись, и глаза, глубокие и ярко-голубые, оказали на Крейна почти гипнотическое воздействие. «Я интересуюсь картой, картой, порванной пополам». «О!» — сказал Крейн. Наступило молчание. В комнате сгущалось напряжение, такое же реальное, как воющий за окном ветер. Где-то вдалеке, вероятно, в спальне, хлопнула дверь. Должно быть, Энни решила, что мисс Харботл, которая оказалась не Харботл, останется на ночь. Это была бы простая вежливость, ведь Крейн не тот человек, который развлекается с женщинами. Крейн игнорировал все эти неважные посторонние звуки. Карта, порванная пополам. Старая карта на толстом свитке бумаги с надписями, которые трудно прочесть, однако не слишком старинная. Достаточно новая, чтобы водитель мог найти свой путь среди горных дорог. Вдоль этих дорог были глубокие выемки, возникшие в давние времена, еще до прихода римлян, когда люди искали новые кремнии. Эта карта существует, или, по крайней мере, существовала. Обычная карта, вычерченная черными чернилами в середине XIX века. Да, Крейн знал о карте, порванной пополам. Но та ли это карта, о которой говорит девушка? Ответ на этот вопрос мог быть только один — да. Крейн успокоился и сделал глоток чая. Руки его дрожали, но еле заметно, так что чай мог чувствовать себя в чашке спокойно. «Вы бы лучше рассказали мне остальное, мисс Хар... простите. Полли Гулд. Мисс Гулд, вероятно, вы можете... Полли Гулд? Вы, случайно, не сестра Алана Гулда?» «Нет», — ответила она и, увидев его выражение, добавила упавшим голосом. «Я его кузина». «Очень странно. Я имею в виду, вы позвонили мне, придумали историю о карте, которую хотите продать, и назвались мисс Харбетл. Почему бы вам было не встретиться со мной обычным способом?» Крейн не уловил выражения ее лица, но на мгновение ему не понравилось то, что он увидел. «Вы богатый человек, мистер Крейн», — сказала девушка. «По всеобщему мнению, очень богатый. Вы живете один с несколькими слугами посреди вересковых пустошей. Несколько раз я имела дела с очень богатыми людьми, и могу вам сказать, не понравилось им. Они уверены, что деньги заменяют нормальные человеческие качества». «Пожалуйста, мисс Гулд». «О, я слышала о ваших занятиях археологией, и не сомневаюсь, вы чувствуете, что выполняете хорошую работу. Но тут совершенно другое. Я не могла быть уверена, что вам понравится все это, и вы очень вежливо и деликатно откажетесь встретиться со мной». «Но вы кузина Алана Гулда». Крейн был полон решимости не проявлять раздражение. «Вы наверняка должны понимать, что я бы встретился с вами». «Алан сказал мне, что вы странная рыба. Это его выражение, я только повторяю. И что он чертовски рад, что не родился с вашим наследным богатством. Нет, мистер Крейн, это было бы плохое начало. Вы богаты, а мы обычные люди. Мы живем в разных измерениях». «Я помню, что Алан вечно дичился, всегда стеснялся своего положения, вечно гонялся за новыми впечатлениями. В свое время он даже записался добровольцем в армию». Крейн был потрясен признанием девушки. Он знал, что многие люди испытывают к богатым неприязнь, но она казалась такой безразличной к этому. Однако она знала о карте, порванной пополам. Он выпрямился в своем кресле. «Ну, тогда, — сказал он, — можете вы мне сказать, есть ли какие-нибудь известия об Алане?» «Нет». Голос Полли Гулд неуловимо изменился, словно Крейн затронул ее старую болезненную рану. «С тех пор, как он исчез, никто не слышал о нем. Это было 5 лет назад. Так что мы не хотим теперь ничего слышать». «Да, извините, вы любили его?» «Весьма сильно». Она была явно расстроена. «Все мы любили его. Он хотел жениться на мне. Но я не хотела и не хочу. Иногда я думала, если бы Но зачем? Так, вернемся к карте и тому, до чего я не могу додуматься сама. Она была явно огорчена. Крейн почувствовал неудобство. Он понял, что она говорит то, что думает. Она выложила карты на стол и была честной с ним. Но то, что касается Аллана Гулда, это очень много значит для нее. «Ну, во всяком случае, — кратко сказал он, — во всяком случае, может, вы скажете, почему решили встретиться со мной?» «На другой день я поговорила с Томасом Болзом. Вы не знаете его, но это не важно». Крейн почувствовал жалость к бедному Тому Болзу. Такое пренебрежительное отношение этой девушки было чем-то вроде конца света. Он упомянул, что слышал забавную историю от друзей, которую они подслушали из разговора адмирала в его клубе. Девушка бросила на него взгляд, словно бы заново оценивая его. «Эта история такая странная, что стоит ее повторить». «Можете пропустить ее», — кивнул Крейн. «Я ее знаю». Полли Гулд поставила чашку и в упор посмотрела на Крейна. «Я не знаю все подробности, но хочу, чтобы вы рассказали мне. Это очень важно, мистер Крейн». Крейн хмуро уставился на огонь. «Не понимаю, как это очень забавная, по словам ваших друзей, история, имеет какое-то отношение к вашему визиту. Это просто объясняет, что вы знаете, что я тоже интересуюсь картой, порванной пополам». «Я так и знала, что вы скажете это». Пламя камина на миг осветило ее лицо. Серебряным блеском сверкали развешанные по стенам рапиры. Потом пламя отразилось от разбитого стекла карты. «Я могу вам сказать, что Аллан имел ее». «Он имел ее?» «Да, имел. Он пользовался ей, так же, как вы». «Боже мой!» Крейн покрылся холодным потом. Тот, кого он знал раньше, старый армейский друг, на самом деле владел картой, его картой, а он не знал об этом. Это был сильный удар, и Аллан пользовался ей. Невероятно! «Вы никогда не рассказывали историю Аллана. Я не знала о ней, пока мне не рассказал Том. Возможно, если бы вы...» «Вы думаете, он ушел туда?» «Я не знаю, что думать. Возможно, если вы расскажете мне все подробности, я могу сделать какие-то выводы. А то я знаю лишь клубные сплетни в передаче «Из пятых рук». Ну...» «Вряд ли я могу отказаться». Крейн откинулся на спинку кресла, его голос стал таким тихим, что Полли подалась вперед, поставив локти на колени и положив подбородок на руки, чтобы получше слышать его. «В то время мне было 5-6 лет. Мы путешествовали. Мама, папа, Адель, я. Но я не помню где. Случай был такой странный, что никто из нас не упоминал о нем впоследствии. А теперь мои родители умерли, а Адель, ну...» Он откашлялся и продолжал. «Но это не важно. Во всяком случае, она ничего не может рассказать». «Я знаю о вашей сестре», — тихо сказала Полли. «Извините». «О, за ней хорошо присматривают. Она играет со своими куклами и хорошенькими ленточками. Ее умывают и переодевают. Скоро ей исполнится 34». Полли молчала. «У нас была большая красная машина», — продолжал немного погодя Крейн. «Я запомнил это, потому что в те дни машины были в основном черные. Мы отправились в большое путешествие, и мне нравилось сидеть на переднем сиденье с опущенным стеклом, чтобы ветер бил мне в лицо. Мне и теперь нравится это». Он задумчиво потер щеку. «Мы переезжали из города в город. Естественно, я не знаю где. Я только запомнил, какое вкусное было тогда кремовое мороженое. Я помню все это отрывочно и не всегда в строгой последовательности. Должно быть, это произвело на меня сильное впечатление, раз я вообще что-то запомнил в таком возрасте. Да. Как только мы выехали из города, отец обнаружил, что у него нет карты. Я уверен, что это была моя вина. Я сделал из его карты бумажную шапку. На самой окраине стоял магазинчик, из тех, знаете ли, где торгуют всяким хламом, и владельцы которых едва-едва сводят концы с концами. На окнах лежала густая пыль, не убиравшаяся годами. Выставленные товары были дешевыми, ничего дороже шиллинга. Отец спросил хозяина, есть ли у него карта. «Есть», — ответил хозяин, — «есть прекрасная карта». «Карта?» «Да, карта. Она была вклеена в конце путеводителя. Отец сунул книгу мне на колени, и мы уехали. Следующее, что я помню, отец использовал какие-то слова, которые я не понял, а мать зашикала на него. В книге была только половина карты. Кто-то оторвал другую половину. И не было никакого замечания? Мать, мне кажется, была лишена чувства юмора. Так что, должно быть, это сказал отец, но неважно. Кто-то из них сказал, когда мы доедем до того места, где карта оторвана, то, наверное, свалимся с края. Я засмеялся. Крейн замолчал и принялся разливать чай, обратившись мыслями в прошлое. Он чувствовал солнце, свежий воздух и бег большой красной машины. Он видел карту, развернутую на сиденье между ним и отцом. Он видел отца, сидящего за рулем, его сильные руки, уверенно державшие руль и так нежно обращавшиеся со старой, потрепанной картой.